Книга Даниила. Книга пророка Даниила, 10 глава. Я прочитаю первый стих, а потом из этого стиха выделю мысль, о которой будем рассуждать. Даниила 10.1. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назвался именем Валтасара. Истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и разумел это видение. Из этого стиха, братья, я хочу взять в основание нашей беседы тему поставить. Всего три слова. Было откровение Даниилу. Ну, мы, читая Библию, находим, вот, что много было пророков, а Даниил один из них. И знаете, вот, думаю, так отличительно, что у Даниила особенно было много откровений. Господь ему много открывал, и открывал даже на далекое будущее, даже то, что вот Даниил и не мог понять, не мог уразуметь, и как-то пытался еще вот уточнить. Господь говорит, что это на дальние времена, ты иди к своему концу, это потом будет. Как вы думаете, братья, была ли какая заслуга Даниила в том, что ему было откровение от Господа? Или вот, ну, заслуга, может, слово такое не очень... Вообще его участие в этом было? Или просто так Господь вот выбрал? Ну, кому откровение дать? Возьму Даниилу. Или, может быть, почему не кому-то другому, а почему именно Даниилу? Его какие-то вот действия, его качества были в этом, с этим связаны? Были, да. Ну, сейчас мы будем рассуждать, как, что. Но вообще-то мы понимаем, что зависит это прежде всего от нас, да? Будет нам откровение от Господа или не будет? Не так просто, вот, кого Господь, вот, ну, захотел и все. А вот Даниил, он отличался от многих других. И, братья, как кто, а мы, как мы нуждаемся в откровении от Господа? Тогда, когда к нам подходят люди с вопросами, а грех это или не грех? А как мне поступить в этой ситуации? А можно мне так делать или нельзя? Что мне сделать? Как избрать? Какой выбор сделать? Каким путем идти? Как не нам нужно откровение от Господа? Нам нужно оно тогда, когда, может быть, нам дети наши задают вопросы. Когда в наших сердцах стоит вот там переживание и выбор, как идти, каким путем, вот как в этой ситуации поступить. Что делать, и нам нужно откровение от Господа. Нужен совет от Него, слово от Господа самого, чтобы нам не ошибиться в этих самых важных вопросах нашей жизни, где вопрос стоит спасение нашей души, спасение тех душ, над которыми мы несем попечение. И как хорошо, если так и о нас будет сказано. Было откровение этому брату, тому брату. Как оно нужно бывает нам. А ведь еще я немного отвлекусь от Даниила, прочитаю из книги Иезекииля. 44 глава, 23 стих. Здесь речь идет о том, какая задача была возложена на священников. Что они должны были делать? Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Смотрите, здесь две стороны. Учить народ отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Ну, в общем-то, одна сторона просто объяснять, вот это грех, вот это не грех. А вторая еще, смотрите, учить их, чтобы они сами могли отличать чисто от нечистого. Чтобы тогда, когда встанет вопрос вот, перед нашей молодежью, нашими вот братьями, сестрами, которые вот ходят на наши собрания, и будут они где-то одни, без нас, без, может быть, пресвитеров, без руководства, одни стоять перед выбором, они должны быть научены отличать чистое от нечистого, святое от несвятого. А как их научить нам? Одно только. Было откровение. Вот тогда, когда Господь будет открывать. А прежде, чтобы нам, братья, их учить, нам нужно самим знать, где чисто, а где нечисто, да? И прежде чем других наставлять, нужно в жизни своей отделять чисто от нечистого. Отвергать всю нечистоту, всякий грех. Итак, говоря об этой теме, я хочу, в общем-то, будем с вами рассуждать о Данииле, об этом удивительном муже Божьем, о его качествах, о том, вот почему же все-таки было ему откровение, почему не кому-то другому. Братья, я обращу внимание на четыре так вот момента, четыре факта, или как уж на четыре части разделю вот эту беседу, которая будет каждая открывать свою сторону, свою причину, почему Господь дает откровение Даниилу, и для нас это пример, для нас это, братья, урок. Если из этих четырех чего-то не будет хватать в этой цепочке, не будем мы получать откровение. Мы будем говорить что угодно, может быть, мысли своей головы, может быть, что-то такое, но не от Господа это будет слово. Я еще раз повторю, что из этих четырех, о которых мы будем говорить, четыре эти момента, ничего нельзя убрать. Я не буду обращать внимание, может, на последовательность, здесь они все связаны. Может быть, еще что-то можно найти, условия для получения откровений, но я вот остановился на этих четырех. Итак, книга Даниила, 1 глава, 17 стих. Даниила 1:17. «И даровал Бог четырем этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Вот такой подарок от Господа. Здесь знание, мудрость, а Даниилу еще разуметь, толковать сны, откровения. Братья, почему Господь дал вот этим четырем отрокам, именно им почему дал эти знания, эту мудрость? Что-что, громче. Да, братья. Даниил положил сердце свое не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. 8 стих 1 главы. Вот такие сложились обстоятельства жизни Даниила, что он с его друзьями попал туда вот в плен и, в общем-то, знаете, так попал, устроился неплохо, да? Царский дворец, царский стол, но он положил сердце свое не оскверняться. Я думаю, что мы представить себе не можем, что там было на этом царском столе. И как бывает нам сейчас вот легко это читать, а ведь положить сердце свое не оскверняться от этого стола, от этих яств, которые так вот они, знаете, вот может быть от одного вида уже сердце замирает. Так вот оно все вожделенно, так желанно, и хочется вот, а может кто-то там и был такие, думали, ну не благословение ли это Господне, что меня в плену вот так вот здесь вот устроился я. Не Господь ли меня в этом благословил? Кто-то там страдает, кто-то там в унижении, а мне, ну слава Богу, вот так вот тут за царский стол, вот Бог как обо мне позаботился. А Даниил положил в сердце не оскверняться. Не оскверняться от всего этого. А можно было по-другому рассуждать. Ну что поделаешь, плен, деваться некуда. Ну, надо же как-то жить, надо, ну, приступить. Слово царское. Но в сердце было не оскверняться. И благодаря этому мы читаем, братья, что Господь даровал этим мужам, этим отрокам, эти знания, эту мудрость. Это начало. Без этого не будет у нас общения с Господом, и всякий труд будет бесполезен, если у нас не будет этого желания в сердце, если мы не положим в свое сердце это желание не оскверняться. Сегодня не стоит у нас вопрос там разделять чистую пищу от нечистой. Сегодня стоит, может быть, вопрос о другом. Осквернение это происходит. Братья, вот вчера касались вопрос музыки. Музыки. А разве через это сегодня не оскверняются многие сердца? Музыка, которая ведет в эту оккультную связь с силами тьмы. Музыку, которая сегодня развращает. Братья, а как вы думаете, легко отказаться от такой музыки? Она приятна или неприятна для нашего слуха? Ну, понимаем, о какой музыке я говорю, да? Я не буду сейчас особо. Я так один пример взял. А то, что сегодня происходит, можно сюда много другое приложить. Телевидение, все журналы, газеты, еще что-то. А то, что сегодня происходит вокруг, когда вот все это пестрит развратными картинками, когда вот вокруг это вот даже в автобусе может, там нельзя проехать, чтобы там не висела вот эта вот нагота, срамота. И как тут устоять, братья? Я понимаю, что вот только одно. Положил сердце свое не оскверняться. И не так вот как-то, знаете, только в делах, а в сердце своем, когда сердце мое настроено на то, чтобы не оскверняться. Это то, о чем Иов говорит. Завет я с глазами положил, чтобы не помышлять, не одевиться. Пусть Господь нас вот так вот и ведет этим путем, чтобы нам не оскверняться, братья. Чтобы нам не прельщаться этими яствами царя этого, или, надо сказать, князя мира сего, который он в таком изобилии, в таком разнообразии сегодня предлагает. И только тогда, тогда мы будем иметь откровение от Господа. Но я хотел бы дальше еще посмотреть. Помните, когда 6 глава, там Даниил в очень тесных обстоятельствах оказался, львиный ров, в львином рву. Царь подходит и утром рано спрашивает: «Даниил, мог ли тебя Бог твой спасти от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и перед тобой, царь, я не сделал преступления». Я оказался пред ним чист. А я так размышляю, если бы в то время Даниил не положил в сердце свое не оскверняться от царского стола. Как вы думаете, братья мои, мог бы Господь послать ангела своего и заградить пасть львам? Я оказался пред ним чист. Здесь не вопрос знаний только, не вопрос теории, а здесь практика. И, может быть, знаете, ведь много времени уже прошло, там и цари поменялись после того, как он положил это в сердце свое. А здесь вот такие победы, здесь охрана от Господа. Сегодня, братья, мы готовимся к этим победам, которые, может, ждут нас впереди. Может быть, Господь пойдет нас и долиной смертной тени. Львиный ров. Даже вся преисподняя не могла одолеть этого человека. Почему? Господь был с ним. Я оказался пред ним чист. Нет, не то, что там стал сильнее львов или как-то еще. Чист пред Богом. Вот он источник всей благословенной жизни, победной жизни. Чистота сердечная. Я понимаю, братья, то, что я сейчас буду говорить еще, это не новое для нас. Но сегодня день постой молитвы, когда мы вот так вот вникаем в себя, вникаем в Слово Божие, проверяем себя. Знаете, я вот так вот размышлял, думаю, что вот как зеркало. Мы в зеркало смотрим не один раз в жизни, да? А может быть, каждый день. Не пора ли там побриться или там причесаться, умыться, как там? Так вот, нам почаще надо заглядывать в это зеркало, которое отражает наше состояние. Может быть, братья, в наше сердце уже что-то проникает. Проникает какая-то нечистота. Может быть, уже то желание, которое некогда у нас было, не оскверняться, оно утрачено. Вот тогда, помимо того, что не может быть речи о благословенном труде на Неве Божьей, надо сказать, что мы и сами, придет момент, и не сможет Господь послать ангела своего для того, чтобы заградить пасть львам. Пусть нас Господь благословит, чтобы нам сегодня, проверяя сердца наши, смотря в это зеркало, вот сердце свое, утверждать это желание, положить, может быть, его, не скверняться. Сердце свое. Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Второе, что хочу обратить внимание, это 9 глава книги Даниила, с 20 стиха по 23 стих. Книга Даниила 9:20. «Когда еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». 23 стих написано так. «В начале моления твоего вышло слово». Я делаю такой вывод, что слово от Господа, откровение, Даниил получил в ответ на молитву. Так, братья? «В начале моления твоего вышло слово». Молитва. А если бы не было это моления, вопроса, было бы тогда, было бы слово от Господа. Молитва. Молитва, ну, уже и отмечалась, и, братья, еще скажу, что мы знаем это, но нужно нам вновь и вновь обращать внимание: Господи, а как мое вот общение с Тобой? Как моя молитва? Вот, знаете, ну, так вот даже возьму, может быть, такой период. Ну, мы больше года последний раз собирались. вот таким вот составом, семинар руководителей молодежных групп, посмотреть вот за это время хотя бы, как я ближе стал к Господу. Мои молитвы, они стали более ли вот благоприятны Господу, сердечнее, усерднее, больше ли я стал молиться, преуспеваю ли я в молитве, в общении с Господом, или, может быть, на месте стою, а может быть, меньше стал, может быть, другие какие-то дела, заботы. Я скажу, братья, у меня серьезные переживания. Очень много сейчас труда, очень много приходится делать. И знаете, я переживаю о том, что мало мне нахожу время для того, чтобы быть в общении с Господом, в уединенном. Мало получается вот вникать в Слово Его, в откровение Его. Но без молитвы не то, что труд, а и жизнь наша не будет иметь успеха. Итак, о молитве. Я, братья, хочу вот на что обратить внимание в жизни, в молитвенной жизни Даниила. Вот случай был такой у них сложный очень, когда Навуходоносору снился сон, и не то, что даже растолковать сон, а нужно было еще рассказать, что это за сон. И опасность нависла над всеми мудрецами и над Даниилом и его друзьями. Навуходоносор дал приказ, чтобы умертвить всех этих мудрецов. Сон его не могут ни рассказать, ни истолковать. Как поступает Даниил? Это вторая глава Даниила, 16 стиха я прочитаю. «И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими». Братья, он рассказывает об этом деле, об этом случае, об этой опасности своим друзьям. А для чего он им рассказывает? Чтобы вместе молились. Чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне. Вчера звучало слово о сотрудниках. Вот сотрудники были у Даниила. Тогда можно так их назвать сотрудниками? Как хорошо, когда у нас есть сотрудники. И не только там, знаете, вот где я уезжаю, вместо меня побудь, а прежде всего вот в этом молитвенном общении. В молитве совместной. О нуждах нашей молодежи. О нуждах церкви. О каких-то переживаниях. Вот не сам только вот я предстал пред Господом, а когда мы имеем сотрудника вот в молитве нашей. Они вместе воззвали Господу об этой нужде. Чтобы Господь открыл эту тайну, или, я скажу, дал откровение, что же там за сон снился этому царю Навуходоносору, и как его понять, как его разуметь. И когда Бог дал, открыл эту тайну, дал это откровение, мы читаем так. Даниил молится, 23 стих. «Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили Тебя». Открыл мне то, о чем мы молили Тебя. Они молили, и Господь открыл. Ненормально, когда мы начинаем готовиться к проповеди в последний день. И ненормально, братья, если мы готовимся к проповеди, к беседе, к служению, даже за месяц, но без молитвы. Надеясь на книжки, на знания, на что-то еще, это будет неуспешно. Это то, о чем некогда апостол Павел просил молиться ефесян. Церковь просит молиться. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне». Молитесь о всех святых и о мне. Какая нужда? «Дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Чтобы мне даровано было слово. Он просит церковь молиться. Хорошо, когда у нас есть вот такие вот молитвенные часы, совместные молитвы. Вот, может быть, в братском кругу, в кругу молодежи, чтобы Господь дал откровение. Чтобы Господь вот дал вот слово от Него. Слово, знаете, ну, можно красиво много говорить, интересно говорить, но это может быть от мудрости человеческой, от знаний головы. А вот то слово от Господа, только оно приводит вот в трепет сердца человеческие, приводит их к этому раскаянию, к рождению свыше. Господь только это может сделать. Но говоря еще о молитве, И не могу пройти мимо того события, когда, помните, Даниила было такие обстоятельства, что вышел указ от царя, чтобы не поклоняться, не молиться никому, кроме вот самого царя. Полный запрет на молитву. Мы знаем, как поступил Даниил. 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде. Как это делал он и прежде? Вот этому молитвенному общению Даниила с Господом не мог никто помешать. Никакой царский указ. Там это вышло постановление о религиозных культах, а Даниил молился. А Даниил молился, несмотря ни на что. Вот мы сегодня слышали, как бывает трудно молиться. Как опасно бывает сегодня молиться. Заодно только то, что ты колени преклонишь, тебе может ожидать обстоятельства тяжелые. Но только ли там, только ли в узах? Я помню, братья, знаете, у меня в жизни такой случай был. Я не так давно уверовал и пришел к своим старым знакомым. В общем-то, они знали уже, что я верующий. Пришел посетить их, так, может, так думал о Господе сказать. И знаете, так попал, ну, мы с детства, я их от рождения знаю, когда-то жили, знаете, так, коммунальная квартира, хорошие у нас отношения с ними. Пришел, а там так попал, ну, не думал так, попал у них, у главы семейства, у отца ихнего, день рождения. Но у нас были и с ним очень такие добрые отношения, он когда-то там. Так вот, они так тесным кругом своим, вот, ну там его мама пришла, еще семейным кругом, застолье. Ну и меня обрадовали, садись, садись. Так вот тут мне приготовляют что-то там, у них уже. Ну и знаете, сейчас вот надо кушать, да? Ну а что нужно сделать? Нужно же благословение попросить, молитву совершить. Знаете, братья, я вдруг обращаю внимание, что мне как-то нелегко встать и помолиться вслух при них. Хотя знаю, что я верующий. Вот так вот сижу, ты как-то, ну там какие-то разговоры были такие, знаете, пустые. А я сижу и переживаю. С одной стороны, я понимаю, я не могу не помолиться Богу. А с другой стороны, мне как-то, ну вот такое переживание было. И когда уже так все-таки понимаю, что не имею я права, не могу как-то вот спрятать это, может быть, где-то так закрыть глаза тихонько сам, чтобы незаметно было. Я говорю, я вот так вот. Вы знаете, что я стал верующим. Мы перед тем, как пищу принимать, просим благословения у Господа, совершаем молитву. Я помолюсь Богу. Встал, помолился. И знаете, после этого беседа пошла уже в том русле, которое мне нужно было. Какого я желал. Стали вопросы, а как там молитва, как? А разве нам всегда бывает легко молиться? Так, где-то в каких-то там, на улице, еще где-то. Наша молитвенная жизнь, наше общение с Господом – это залог откровений Господних. Пусть вот нас Господь ведет к этим вершинам, к этому тесному, близкому общению с Ним, самоотверженным молитвам. Может быть, там вот в ночи, может быть, тогда, когда сил нету, усталость, молиться Господу. Ну и говоря о молитве, надо как-то соединить вот с третьим нашим, с третьей частью, вот почему же все-таки было откровение Даниилу. 9 глава, 2 стих. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Я, Даниил, сообразил по книгам число лет». Сообразил по книгам. Конечно, не приходится ожидать откровений Господних. Тем для бесед, для проповедей, если у нас Библия, где-то так вот она в наших руках, от случая к случаю. Или, может, братья, знаете, может, мы ее читаем регулярно, но всегда ли мы можем даже просто пересказать то, о чем прочитали? Чаще, я думаю, ну, я так не буду тогда говорить, не бывает ли у нас такого, что мы просто читаем? Даниил сообразил по книгам. Бывает, братья? Когда вот прочитал, и ничего не осталось. Когда мы не вникаем в Писание, вникая в себя и в учение. Вот это слово «вникать». Мы его встречаем здесь в 9 главе, 23 стих. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и разумей видение. Вникни в слово. Знаете, что значит вникни? Вот словарь толковый там, Ожегова, он так объясняет это слово. Вникнуть, вдумавшись, понять. Вдумавшись, понять. Вот тогда, когда мы вникаем в слово. Тогда, когда мы вдумываемся, когда мы прилагаем все усердие. Помните, Павел пришел некогда в город Верию, братья его туда переправили. Там написано так, что здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием. Ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Они приняли слово, слово, которое Павел проповедовал, со всем усердием. Усердие – это большое старание. Они все силы, может быть, у кого-то какие-то были переживания, заботы, проблемы, но это сейчас не до этого. Там вот говорит он что-то, но вникнуть, понять, усердие приложить, чтобы принять его, ежедневно разбирая Писание, точно ли так. Они сверялись с Писанием. И там дальше написано так. И многие из них уверовали. Какой благословенный пример. Приняли слово со всем усердием. Наша вера, братья, будет возрастать от того, как мы будем... С каким усердием мы будем вникать в Слово Божие? Откровения Господа, вот здесь они сокрыты. Если мы не приходим к этому потоку, если мы не ищем. Вот 8 глава Даниила, 15 стих. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа». Увидел это видение, искал значение его. Искал значение видения. Вот так вот хорошо, когда мы ищем значение Божьих откровений в Писании. А что значит искать? Вот думаю, что нам всем когда-то приходилось в доме что-то искать, какую-то вещь. Да, братья? Я вспоминаю самое последнее, что пришлось искать у нас. Малыш наш. Ну, знаете, да, без соски дети, не знаю, может не все, но многие не могут заснуть. И вот этот предмет такой простой пропал куда-то. Мы всю семью мобилизовали на поиски. Всех детей, всех. И знаете, вот как вот ищешь? По одному и тому же месту проходишь несколько раз. Может быть, все-таки не досмотрим. Может, и там, и смотришь, и ищешь. Но ведь не так просто. Посмотрел и все, но не нашел. Чем важнее предмет, чем важнее вот тот предмет, который мы ищем, предмет поиска нашего, тем больше будет усердие, тем больше мы, братья, будем, если мы желаем откровения Господне, больше мы будем, может быть, по тому и тому же месту вот, проходить, до того, что нам эти стихи будут заучиваться уже, знакомы будут наизусть, без того, что мы их будем даже не заучивая, потому что мы много раз проходили по этим местам, потому что мы искали. Даниил искал, а Господь говорит, ищите и найдете. Вникни в слово. Ну и вот очень важно, я хотел бы об этом говоря, заметить. 10 глава, 12 стих, 10-12 Даниила. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, ты расположил сердце свое. Это в нашей воле, братья мои. Чему мы располагаем сердце наше? Нет, это не так, что вот кто-то там более Господь его любит, или как-то ему еще больше, он там больше там может быть одаренный. А как наше сердце расположено? К чему оно расположено? Никто не заставлял Даниила влагать сердце мышь, чтобы не оскверняться от стола царского. Никто не заставлял его располагать сердце свое так, чтобы достигнуть разумения. Он его располагал. И дальше мы еще будем касаться тут, расположил сердце свое, чтобы смириться пред Богом. Чему сегодня мы располагаем сердце наше, братья мои? Вот то, чему оно расположено, то мы будем искать и то будем достигать. И об этом будем размышлять, и в этом будем преуспевать. Если сердце мое расположено к тому, чтобы вот как-то устроить жизнь свою, здесь может быть дом побольше построить, может быть как-то машину себе, может быть еще богатство и все остальное. Я не говорю, что это плохо, когда есть дом, когда есть машина. Я говорю о том, что плохо, когда сердце наше только и направлено к этому. Когда сегодня вот у нас проблемы стоят в церквах с этой коммерцией, с этим бизнесом. И, может быть, мы видим и среди нашей молодежи такие вот веяния, но прежде всего мы должны располагать сердце свое к тому, чтобы достигнуть откровения. достигнуть разумения путей Господних, чтобы быть светом всем нашим остальным друзьям, братьям, сестрам. Да поможет Господь нам в этом, скажу, нелегком труде. И последнее, вот четвертое, то, что хотел бы обратить внимание, вот этот же стих. «Ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим». Ты расположил сердце твое, чтобы смирить себя. Смирение. Как без тех трех, о которых мы говорили, так и без смирения не будет нам такого от Господа откровения, не будет успешного, благословенного служения. Да потому что, братья, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Когда мы смиряемся, когда мы занимаем эту позицию смиренного, когда ведь сам Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Смирил себя самого, никто его не смирял, и мы, братья, идем этим путем, чтобы нам самих себя смирять пред Господом. Но только ли пред Господом? Вот то, о чем мы уже говорили, когда Даниил со своими друзьями молился о том, чтобы открыта была тайна, а кому она открыта? Кто предстал пред царем? Ведь не все четверо, да? А Даниил открывает сон царю, открывает значение сна. А царь что? «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонской, и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Я просто так замечу, что он не забывал о своих друзьях, не забывал о своих соратниках, сподвижниках, своих сотрудников. Вот такое, я считаю, что мы все в этом нуждаемся особо, братья, милостью, вот такой Бога просить, чтобы нам смиряться пред Ним, чтобы располагал сердце наше смирение пред Богом нашим, друг пред другом, чтобы нам смиренными быть пред молодежью нашей. И, может быть, не всегда у нас получается такое. Чтобы вот даже такое, такие вот моменты, как оказывать вот помощь, где-то вот в знаке внимания своим вот сотрудникам. И может не командовать, не владычествовать, а в совете совершать дело Божие. Знаете, вот у нас было так недавно, когда пришлось уезжать в одно место, там в одну общину, а у нас собрание было в нашей церкви. Брат остался, практически один вел служение. Ну, а мы там, это деревня была, куда мы поехали, там небольшая группа была. Провели собрание, уже так возвращались довольно поздно. Ну, а нам так вот, нам так расположены очень, дали нам баночку трехлитрового молока, еще там, по-моему, какие-то булочки дали. Ну, и едем мы назад, и, знаете, так как-то вот мне вспомнилось место, я даже вот сейчас, по-моему, это Давид, но могу ошибиться. После победы добычу разделил с теми, кто остались при обозе. Давид? Да. И мне это место вспомнилось как раз, когда мы проезжали мимо дома этого брата. Хотя уже второй час ночи. Ну, я думаю, хоть и разбудим его, но приятно будет брату. Хорошо, когда так вот Господь, вот, не проехали мы мимо, Господь так напомнил. И думаю, братья, хорошо, когда мы так вот друг друга будем поддерживать. Да не только, может, наших сотрудников, а вообще вот всю нашу молодежь, не просто их учить, а как вот Павел говорит, истощать себя, расточать свое. Даниил, он был смирен не только пред Господом, и друзья, вот еще смотрите, вот такое обстоятельство. Но как бы вот нам сейчас себя представить на месте Даниила? Пережить эту ситуацию, не просто прочитать. Представьте, все мудрецы Вавилона не могут познать тайны того сна, который приснился царю. Сна не могут познать, уразуметь. И Даниилу открыта эта тайна, и он пришел пред царем. Стоит пред ним. Представляете, сейчас я буду царю рассказывать о том, что ему снилось. Там в конце так мы сразу прочитаем. Когда Даниил рассказал: «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу». Царь Вавилона всего, этой мировой державы, поклоняется Даниилу. А смотрите, как он стоит пред ним. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого. И открывающий тайны показал тебе то, что будет». Открывающий тайны, не я тебе показал. А мне тайна эта открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Мне это открыто не потому, что я мудрее, не потому, что я лучше вот того, другого, третьего. Братья, мы можем не говорить это словами, а как в нашем сердце. Давайте мы сегодня пред Господом, вот в нашем служении, в наших молитвах, вот проверим, Господи, а как я сегодня, нет ли у меня этого превозношения над другими, что вот я лучше, что я мудрее, что ведь все-таки я руководитель, на мне служение, на мне ответственность, значит, я все-таки. Да сохранит нас Господь от этого я. Бог гордым противится, у нас будет противник Бог. Не потому, что я мудрее всех живущих. Я для того, чтобы просто передать, а вот как этот посланец, мне вот Бог поручил передать тебе откровение, а я что такое? А мы рабы ничего не стоящие. Как нам нужно, братья мои, возрастать в этом смирении, вот не на словах, невидимо, а в сердце, чтобы было это желание смириться пред Богом Небесным, смириться пред друг другом. И тогда, когда может нас кто-то обидит, кто-то нас где-то толкнет, обойдет вниманием, и здесь нам смиряться. Понимаю, братья, что и мне нужно вот так еще много в этом возрастать, и чтобы мое сердце всегда было расположено к тому, чтобы смириться. Я так скажу, мне часто вот место Писания одно вспоминается уже о другом человеке, о царе. Царь Саул, тогда, когда случилось уже, он стал на путь отступления, приходит Самуил и говорит ему. И сказал Самуил: «Не мал ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? Не мал ли ты был в глазах твоих?» Вот когда Саула поставили царем, вот уже отмечалось в нашем общении о нем, как он себя видел? «Я, кто я такой? Мое колено самое наименьшее, все там». А когда его помазывать в цари, где он был, помните, братья? В обозе спрятался. Как это? Меня сейчас вот туда, за кафедру. Я вспоминаю, я пришел в собрание, первый раз стал ходить. Я из мира пришел. И знаете, так вот у меня, я приходил в собрание, у меня было одно желание слушать Слово Божие. Я даже не думал, не мечтал о том, что когда-то я буду проповедовать. У меня мысли просто об этом не было. Пришло время, Господь мне вручил служение. Я боюсь, братья, забыть о том, что вот я был мал в глазах своих, чтобы не случилось со мной такое, как с Саулом. Не мал ли ты был в глазах твоих? Что с тобой случилось? Почему ты сегодня Богу противостал? Почему ты пренебрегаешь словом пророка? Расположил сердце свое, чтобы смириться пред Богом. Не находим ли мы в сердцах наших, братья, то, что вот еще противно Господу, то, что вот где-то мне, мое... Пусть Господь нас благословит, чтобы нам сегодня не идти этим путем, которым прошел Саул, хотя начало какое доброе, какой действительный был, и не замечал обид тех, которых, и все это не видел. Но не мал ли ты был в глазах твоих? Что ж с тобой случилось? Пусть вот и нам, братья, сегодня вот в этот день, когда мы здесь собрались, может быть, не знаю, может быть, это последний раз у нас здесь такое собрание, только Господь знает. Время уже коротко. Чтобы нам, вот как и было сказано в начале, нам прежде всего свое состояние проверить пред Господом. Как сегодня я, Господи, перед Тобой? Ты поручил служение, а как могу ли я дальше вот нести его? Может быть, и начало было хорошее, а сегодня чисто ли мое сердце? Не появилось ли то, что там оскверняет его? Может быть, вот, как вчера слышали, не храним дух свой. Наша молитва пред Господом, как она? Наше отношение к Слову Божьему, исследование, Писание. Вникаем ли мы в него или просто уже читаем? А молитва, знаете, братья, я так смотрю, вот ну, на молитву, как вот мы в церкви призвали к молитве, стали мы на колени. Вы знаете, вот все стоят на коленях. Братья, а все ли молятся? Может быть, и не все, да? Может быть такое. Стоять на коленях – это еще не значит молиться Богу. Я помню, вот о молитве еще немножко скажу. Я помню, когда вот так с братом одним беседовал, еще Так вот, когда только начало пути было моего, приближался к Господу. О молитве так, меня интересовал там вопрос о молитве, беседовали, он мне так сказал. Мне запомнились такие простые слова, но так самое сердце. Говорит, молитва это не тогда, когда мы стоим на коленях. Молитва это тогда, когда сердце наше на коленях. А можно встать на колени в собрании, закрыть глаза и мыслями быть в совсем другом месте. Это не молитва, братья мои. И не будет благословения от нее. И вот пусть Господь нас благословит идти тем путем, которым Он прошел, смирив себя самого. Чтобы нам, в наших служениях, в молодежном, с молодежью, чтобы, может быть, в нашей жизни дальнейшей, когда перед нами будут вставать вопросы, нам иметь это слово, откровение от Господа иметь. И было откровение Даниилу. Сегодня, братья, этот источник, эта дверь Божьих благословений открыта для нас. Открыта. Вот только мы, как мы сегодня поведем себя. Как эти трое или четверо у царского стола, или, может, как другие, которые сели за этот стол. Да поможет нам Господь, чтобы нам прежде самим учиться отличать чистое от нечистого, святое от несвятого, поступать так, жить так и учить нашу молодежь, учить наших церквях этому. Помолимся нашему Богу. Аминь. Oh.